слава Тебе, Иисус! Ты вседела вселенной, как велик Господь! Ты великий Господь! Как велик Господь! По всей земле проходит звук небес до предела вселенной, как велик Господь! Как велик Господь! По всей земле проходит звук небес до предела вселенной, как велик Господь! Как велик Господь! По всей земле проходит звук небес до предела вселенной, как велик Господь, как велик Господь. День дню передает, ночь ночи говорит, как велик Господь, как велик Господь. День дню передает, ночь ночи говорит, как велик Господь, как велик наш Бог. Дай мне глубже осознать Тебя, что есть слава Твоя, как она велика, ощутить Твое дыхание, узнать Тебя. Милость Твоя до небес высока. Дай мне глубже осознать Тебя, что есть слава Твоя, как она велика. Ощутить Твое дыхание, узнать Тебя, ибо милость Твоя до небес высока. Слава Тебе, Иисус! Ты достоин всей славы. Боже, дай нам сегодня познать Тебя и прославить Тебя, Господь. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе! Ты достоин всей славы. Ты достоин всей чести. Боже, Ты превознесен на всей, Господь, времени, над всем существом, Господь. Ты достоин, Иисус! По всей земле проходит звук небес до предела вселенной, как велик Господь, как велик Господь. По всей земле проходит звук небес до предела вселенной, как велик Господь, как велик Господь. Ночи говорит, как велик Господь, как велик Господь. День дню передает, ночь ночи говорит, как велик Господь, как велик наш Бог. Дай мне глубже осознать Тебя, что есть слава Твоя, ощутить Твое дыхание, узнать Тебя, ибо милость Твоя до небес высока. Дай мне глубже осознать Тебя, дай нам осознать что Тебя, есть слава Твоя, что есть слава Твоя, как она велика. Дай осознать, как Ты велик, ощутить Господь. Ощутить Твое дыхание, ощутить Твое дыхание, Господь. Ибо милость Твоя, ощутить Твое дыхание до небес высока. Вот дай, Господь, дай мне глубже осознать Тебя, что есть слава Твоя, как она велика. Ощутить Твое дыхание, узнать Тебя, ибо милость Твоя до небес высока. Дай мне, Господь, узнать Тебя. Дай мне глубже осознать Тебя. Попроси Бога сегодня. Что есть слава Твоя.